Глава 34. Бывший главный адъютант штаба, вовремя уехавший из России, декабрист Яков Николаевич Толстой, с беспокойством поглядывал на вошедшего гостя. Рваное полотенце валялось на полу, медный тазик с мыльной водой, зеркало и бритва, сапог на диване и вороха документов на столе. Плохая обстановка для приема гостей, — думал Толстой. И не зная, с чего начать разговор с неожиданным и крайне неприятным гостем, Яков Толстой прямо начал с этой фразы. — Прости, Александр Иванович, плохая обстановка для приема гостей, но... — и запнулся. — У тебя там внизу мальчишка, сын портье, распевает чудесные стихи. — Ха, этот маленький Мюрже! — Да, подает большие надежды. Вдруг, обрадовавшись возможности сдвинуть с мертвой точки разговор, произнес Толстой и добавил, стремясь раскидать книги и газеты так, чтобы прикрыть документы. «Большие надежды!» «Ну а как твои надежды?» — спросил Тургенев. «Да знаешь, ведь я же ни в чем не виноват. Кстати, я просил у тебя взаймы и до сих пор не отдал. Сейчас еще хочу попросить». Туго, брат, живется в этом проклятом Париже русскому офицеру. — Да ведь ты теперь писатель. Разве тебе не платят за защиту царской России? — Ты ведь поешь такие панегирики. Ну-ну-ну, — остановил Толстой. — Нужда скачет, нужда пляшет, нужда песенки поет. Говори прямо, что тебе нужно. Тургенева зря не приходит. Этот тон разозлил Александра Ивановича. Но он обрадовался возможности прямо приступить к делу. «Мне нужно добиться единства действия. Оправдываешься ты, оправдывается и мой брат. Надо, чтобы не получилось разнобоя. Покажи текст твоей записки царю». «Текст? Текст, текст?» — защелкал Яков Толстой. «Да я тебе на словах скажу». «Ну вот как же! Ну, сообщил в следственную комиссию, что к тайному обществу действительно принадлежал. Но за деяние оного в мое отсутствие ответственности принимать не могу». «Да ты покажи, что написал! Не таись!» Толстой стал рыться на столе. Но Тургеневу показалось, что роется он больше для виду. Так были странно неудачны движения Якова Толстого. Вот он вытянул в четверо сложенный лист бумаги и показал несколько строк. «Документ незначительный», — думал Тургенев. С удовлетворением прочел строчки. «В тайное общество введен был Семеновым». От сердца отлегло. «Слава Богу», — подумал Александр Иванович, — «что не назвал брата, пригласившего в общество Якова Толстого». Он хотел перевернуть страницу. И вдруг изнутри выпал казенный бланк, исписанный мелким почерком. Этот клочок бумаги косым движением полетел под диван. Яков Толстой торопливо бросился его поднимать. Когда он выпрямился, лицо его было красно, глаза потемнели. Казалось, наклонение головы сопровождалось для него невыносимым напряжением. Александр Иванович машинально протянул руку к документу. Толстой, словно не замечая этого жеста, положил документ в толстую книгу с самым небрежным видом и спросил. «Но так как же? Дашь денег?» «Свинья!» — подумал Тургенев. «Ты что-то таишь, ты что-то виляешь!» И молча покачал головой в знак отказа. С чувством беспокойства Александр Тургенев пошел домой по Итальянскому бульвару. День казался бесконечно большим. Светило яркое солнце, и, вероятно, у многих людей было счастливо и весело на душе. Вот молодая, бедно одетая парижанка идет по бульвару со студентом в берете. Тот вертит в руках тремя пальцами тросточку. Лучи солнца искрятся в кружащемся набалдашнике. Оба веселы, оба молоды, и, вероятно, не думают о завтрашнем дне. Когда пришел к себе, то комната гостиницы показалась погребом. За перегородкой слышались голоса, спорившие на тему о безработице. Ворота фабрик охраняются конницей, переодетые полицейские агенты делают провокационные выстрелы в часовых. Часовые отвечают залпами в сторону рабочих. Тургенев уже не слушал. Он писал письмо за письмом. Первое. Василию Андреевичу Жуковскому с просьбой просить царя о помиловании брата. Второе. Брату о своих хлопотах и о парижских впечатлениях. Кончив письма, шел обедать в ресторане «Пале-Рояле», предварительно сдав пакеты на почту. «Проклятое время!» — думал Тургенев. «Русских в Париже считают политической заразой. Брату нечего и думать появляться на континенте. Приходится писать обиняками. Недаром Николай в ответ на мои восторги по адресу английского парламентаризма и свободы отвечает сдержанным предупреждением о том, что в Англии тайный кабинет вскрывает письма. Письма молодого Маццини, изгнанного из Италии и приговоренного к смерти, были перехвачены. Но все-таки об этом был запрос в парламенте. Долго идут что-то письма. Черноглазый курчавый мальчишка протянул через дверь Якову Николаевичу Толстому записку. «Послушай, Мюрже!» — закричал Толстой. «Отнеси ответ!» Мальчишка смотрел острыми, понимающими глазами. «Так же, чтобы никто не видал?» — спросил мальчик, кивнув головой. «Так же, чтобы никто не видал!» — сказал сердито Толстой. «Вы не думайте, что я маленький!» — сказал Мюрже. «На улице лучше видно, чем в комнате. А мы вчетвером спим под лестницей. Все видим, все слышим, все понимаем. Мы знаем, что мсье важный человек. Вас любит русский царь». «Не говори глупости, щенок!» — закричал Толстой. Через два часа из коляски прыжком тигра выскочил молодой человек в сером цилиндре и в рединготе оливкового цвета. Щеголеватый, надушенный, словно только что вышедший из парикмахерской, он имел беспечный и несколько наглый вид. Он постучался к Толстому. Дверь закрылась, и маленький Мюрже внизу уже знал, что нужно отвечать, если кто-нибудь в эти часы будет спрашивать господина Жакоб Тольстой. Каждый раз после ухода человека в сером цилиндре маленький Мюрже получал целый франк, а мсье Жакоб возвращался поздно ночью навеселе с девушкой под руку. Девушки все были разные. Мюрже предвкушал удовольствие. Холодная серебряная монета падает в руку, а потом думал, какая сегодня будет, блондинка или брюнетка, а может быть, рыжая, с красными губами, как в прошлый раз. В верхнем этаже проживал господин Этьен Жуи, академик, важная персона, автор «Шоссе-Дантенского отшельника». Отец Мюрже получал от него жалование. Господин Жуи был, говорят, когда-то таким же бедняком, как маленький Мюрже. Он любит рассказывать о своих приключениях жизни, а господин Толстой говорит, что господин Жуи в Индии отличился в скверном приключении. Он хотел совершить насилие над девушкой в индийском храме. А когда та закричала, то господин Жуи убежал, бросив на произвол судьбы своего спутника-офицера. Этого офицера индусы изрезали в куски, в то время как господин Жуи на лошади своего товарища ускакал во французский лагерь. Говорят, что господин Жуи использовал деньги убитого. «Деньги — самое главное в жизни», — думал маленький Мюрже. «Чтобы быть счастливым, надо иметь деньги. Вот мой отец. Всю жизнь нищий. И всю жизнь работает. Есть ли в этом смысл?» Мечты маленького Мюрже о деньгах сбылись только много лет спустя, когда он вырос и сделался секретарем Якова Толстого. Он доносил ему о всяком слове, сказанном русскими людьми в Париже, о литературных кружках французской молодежи, стремящейся к революции. В эти годы Яков Толстой уже был прощен за грехи своего раннего декабризма, но об этом в конце. Пробило 11 ночи. Александр Иванович запечатал последний пакет, записал несколько строк в дневнике и стал переодеваться. Нанял извозчика на улицу Жубер. В гостиной Виргинии Ансло было уже много народа. На голубом диване сидели, рассказывая друг другу непристойности, Сергей Соболевский и Проспер Мериме. Хозяйка поодаль сидела с господином Бейлем, держа в руках прогулки по Риму, преподнесенные автором. «Почему вы избрали такой странный псевдоним?» — спрашивала Ансло Бейля. «Стендаль? Ведь даже не французское слово». «Тем лучше, что не французское», — возразил Бейль. «Нет, в самом деле, что это значит?» «О, это многое значит, сударыня. Во-первых, Стендаль — это маленький саксонский городок с 13 башнями. Во-вторых, в этом маленьком саксонском городке родился величайший знаток искусств Винкельман. В-третьих, отдыхая после неприятностей военной жизни в Брауншвейге, я приехал в этот маленький саксонский городок как раз в тот день, когда немецкие крестьяне и пастухи с гор под предводительством Катта пытались изгнать французов из Саксонии. Для меня этот город богат воспоминаниями. А потом французам не обязательно быть для человека. Смотрите, как Мериме и Соболевский подружились, — сказала Ансло, здороваясь с Тургеневым. — Они, кажется, сверстники, — сказал Бейль. — Да, — ответил Тургенев, — так же, как и мы с вами. Мериме и Соболевский родились оба в 1803 году. Тургенев и Бейль родились оба в 1783 году. Не правда ли? Странное совпадение. — Да, — сказал Бейль, внимательно посмотрев на Тургенева. — Все четверо холостяки и все четверо бродяги. Я люблю скитальческую жизнь. — А где же господин Ансло? — спросил вдруг Бейль. — Сегодня ставят его пьесу. Главную роль играет его любовница. — О, как вы счастливы, обходясь без семейной жизни! «Но ведь театры уже, по-видимому, кончились?» — спросил Тургенев. И, взглянув на часы, сказал: «Да, уже за полночь. Конечно, кончились». Госпожа Ансло надулась. «Вы хотите сказать, что мой супруг не в театре? Я это знаю». Вошел доктор Корев. Неловкий разговор был прерван, но судьба положительно издевалась над Виргинией Ансло. Когда Тургенев спросил доктора, какой самый здоровый образ жизни, тот ответил: «Образ жизни эгоиста». И, развивая свою мысль, сказал: «Почему Толейран чувствует себя хорошо?» «Только потому, что он никогда ни о ком не жалеет, иначе как для вида. Он бережет свои чувства и расходует их раз в столетие». «Ну, кажется, он моложе вас, доктор?» — спросил Ансло. — Не перебивайте, сударыня, иначе я забуду, о чем говорил. Я хочу рассказать вам, как в Вене на обеде у императора Франца сосед Толейрана умер за столом, повалившись на плечо Толейрану. Тот спокойно допил глоток вина, поставил стакан на стол и, обратившись к слуге, сказал: «Уберите с моего плеча эту голову. Мне достаточно своей». Потом, как ни в чем не бывало, продолжал есть. Второй случай эгоизма очень характеризует женщину. Супруга, увидев, что ее муж умер в постели, после супружеской ласки зовет лакея и просит унести господина. — Ну и что же? — спросил Тургенев. — Потом она отвернулась к стене и заснула. — Хорошо, что слуга не занял его место, — сказала госпожа Ансло. — Государыня, мы примем вашу поправку, — заявил доктор и, обратившись к Мериме, продолжал. — Сударь, что вы сделали с ученым Кювье? — Вас чествовали, вами восхищались, а вы... Доктор остановился. Все заинтригованные его словами ждали, что он будет продолжать. Мериме закончил сам. Кювье давно искал автограф Робеспьера. И, зная мои дружеские связи с Лабордом, директором архива, просил оказать ему содействие в поисках. Я нашел автограф. Кювье и ученые-академики признали его подлинность, устроили обед в мою честь. А я, когда подали шампанское, предложил просмотреть письмо Робеспьера на свет. Обнаружилось клеймо Лионской бумажной фабрики, увы, 1829 года. Ученые-архивисты были смущены. Кювье чуть не заплакал. О, мастер подделок! О, великий фальсификатор чувств! О, мистификатор людей! Вот что значит пройти школу журналиста Лингаи, умевшего одновременно писать в двух газетах диаметрально противоположные статьи. — С одинаковой убежденностью! — воскликнул Корев. — О, французы! — думал про себя Тургенев. — О, пустые сердца и острые умы! Если бы среди вас я мог бы хоть на минуту забыть муку предстоящей казни брата! Несмотря ни на какие обещания и посулы, я навсегда ушел со службы. Да коли ж я буду скитаться? Как и с чем появлюсь я в России? Чтобы влачить там жалкое существование? Екатерина Лаваль, ставшая женой Трубецкого, не будучи родной ему по крови, не могла его оставить и поехала за ним в Сибирь? Неужели я предам брата? Неужели окажусь эгоистом? Александр Тургенев до такой степени задумался и загрустил, что не заметил обращенного к нему вопроса. Мадам Ансло третий раз спрашивала его о причине задумчивости. Тургенев нашелся, что ответить, но настоящей причины не сказал. Он думал о неверности друзей, о блудове, который, несмотря на дружбу, вынес брату Николаю смертный приговор, отмененный царем, о Жихареве, которому братья Тургеневы поручили управление домами и который эти дома делает все менее и менее доходными. Жихарев — лучший друг. Жихарев — вор, Жихарев — мошенник. О Кайсаровых, которые разбрелись неизвестно куда, о Жуковском, который до сих пор не может выхлопотать гарантию безопасности для брата Николая. Мериме рассказывал о доктринерских спорах, о политическом беспокойстве Парижа, о том, что поговаривают о смене династии. Тургенев пересел поближе и стал слушать рассказы Бейля об Италии, о тамошних жарах, о времени года, наиболее удобном для путешествия. «Я во всяком случае не останусь в Париже, дорогой наставник», заявил внезапно Мериме, обращаясь к Бейлю с неожиданной нежностью. «Тут беспокойно. Нужно собираться в Испанию. А если полиция не пустит, то я увяжусь за старшим другом и вместе с Бейлем поеду в Италию», произнес он, поворачивая голову к Тургеневу. «Чтобы потом, — перебил один из гостей, — появились новые 12 томов записок Джакомо Казановы». Предлагавший вопрос с лукавым видом смотрел на Бейля. «Бюш, до такой степени привык издавать фальшивые хроники, — ответил Мериме спросившему, — что, конечно, он не верит в подлинность записок Казановы. — Не я один, — сказал Бюш. — Возьмите Лакруа, который пишет под псевдонимом Яков Библиофил. Он тоже категорически отрицает существование какого бы то ни было Казановы. Казанова ни слова не понимал по-французски. Однако его авантюры описаны таким прекрасным французским языком, какой отличает только автора «Прогулок по Риму», «Ванины Ванини» и «Воспоминания итальянского дворянина». «Да-да», — повторил Бюш, упорно глядя на Бейля. «Я не принадлежу к числу наивных людей, допускающих, что анонимный рассказ итальянского беглеца, напечатанный в британском обозрении, есть действительно итальянское произведение. Это ваша новелла, дорогой Бейль». Бейль хотел возражать, но неугомонный собеседник говорил, не давая ему ответить. «Сошлюсь на другой авторитет. Итальянский карбонарий, изгнанник Уго Фосколо, лучший поэт Италии, прямо говорил мне, что эти записки представляют собою сплетение вымыслов, встречающихся в брошюрах и журналах, вышедших непосредственно после падения Венецианской республики. Именно Фосколо сказал мне, что господин Бейль, вернее барон Стендаль, приложил руку к этому вымыслу». На этот раз Бейль молчал. Мериме тихо и беззвучно смеялся. Виргиния Ансло встала и через минуту принесла из библиотеки 12 томиков брюссельского издания 1828 года с надписью Бейля. «Вот вам», — сказала она. «Недостает только подписи. Искренне преданный автор». Бейль рассмеялся. «У вас на книжной полке рядом с Казановой стоит маленькая книжка «Мертвый осел» или «Обезглавленная женщина», тоже с моей надписью. Не станете же вы обижать бедного Жюль Жанена, который является несомненным автором этой книги? У вас там маленькое издание «Ромео и Джульетты», тоже с моей дарственной надписью. Не станете же вы приписывать мне эту изящную пьесу? — И все-таки, — сказал Бюш, — Казанова никогда не существовал. Его приключения — ваша выдумка. Пришли письма из России. Жихарев воспользовался генеральной доверенностью Тургенева и заложил все недвижимое его имущество. О деньгах не пишет ничего. Странно. Пришло письмо от Жуковского. В неопределенных выражениях сообщает, что Господь милостив, и что если Николай Тургенев считает себя невиновным, то пусть явится для предания себя великодушию императора. «Странная неопределенность письма», — думал Тургенев. Было 2 часа пополудни, время, когда мадам Рекамье принимала дневные визиты очень небольшого, очень избранного круга друзей. Александр Тургенев принадлежал к этому кругу. Издали увидел у подъезда карету Шатобриана. Христианнейший писатель в чине римского посланника, Шатобриан уже беседовал с госпожой Рекамье около получаса, в то время как в карете, внизу у подъезда, его ожидала супруга. Госпожа Шатобриан с любопытством поглядела вслед Тургеневу, поднимавшемуся по лестнице. Тургенев машинально оглянулся и посмотрел в окно кареты. Чувство внезапной неловкости охватило его, когда он входил в гостиную и целовал руку мадам Рекамье. Лавр и белая роза кокетливо стояли на мраморном камине. Силуэты мадам де Сталь, черные на золотом фоне, лежали на мозаичном столике. Книги, гравюры и маленький сад перед окнами, распятие из слоновой кости в углу рядом с изображением Мадонны. 7 белоснежных восковых свечей и четки, 2 тома Шатоприана в зеленом софьяновом переплете «Гений христианства». Разговор вели о политике, о значении христианства в политическом строе государств. Шатобриан жаром говорил о том, как печальна смерть Байрона, первого сатаниста Европы, умершего на греческих полях без надежды и веры в сердце. Потом вдруг, благодаря какому-то нечаянному повороту, Шатобриан заговорил о своем пребывании в Америке, внезапно оживился, и Тургенев почувствовал, что этого человека можно заслушаться, когда он, как богатый колорист, стал набрасывать картины бесконечных американских степей, непроходимых лесов и полноводных глубоких рек. «А все-таки у него байроническое ощущение природы», — думал Тургенев. Рекамье смотрела на Тургенева все время с таким многозначительным видом, что Тургеневу стало неловко. Минутами ему казалось, что у него есть какая-то небрежность в одежде. Но вскоре все разъяснилось. Госпожа Рекамье взяла со стола небольшой пакет и, обращаясь к Тургеневу, сказала: «Сегодня прибыл господин Матусевич из Петербурга. Он привез мне очень милое письмо князя Вяземского, и в нем оказался, к моему удивлению, пакет на ваше имя». Тургенев почувствовал большую неловкость. Как могло произойти, чтобы человек, такой вежливый, как Петр Андреевич, позволил себе обременить хлопотами по передаче знаменитую светскую красавицу французской столицы? Он попросил разрешения вскрыть пакет. Маленький том пушкинского «Онегина», и в нем короткая записка. «Дорогой Тургенев, писать больше ничего не могу. Брат ни в коем случае не должен возвращаться в Россию. Твой Василий Жуковский». Сделав над собой усилие, чтобы не слишком взволноваться, Александр Иванович извинился перед госпожой Рекамье и показал ей новую книжку Пушкина. О записке Жуковского, конечно, промолчал. «Ясность положения все-таки лучше», — думал он. «Но чего стоило Жуковскому написать эти строчки? С его характером, с его вечной боязливостью? Это почти героизм». Шатобриан еще сидел, продолжая высказывать свои опасения за судьбу французской монархии, если король Карл X еще дальше пойдет по пути восстановления старинной Франции. Использовав первую минуту молчания, Тургенев откланялся и вышел. Госпожа Шатобриан все еще сидела в карете. Мальчишки-газетчики едва не сбили Тургенева с ног криками: «Новые ордонансы!» «С плеч свалилась гора», — писал Александр Иванович брату. «Теперь, по крайней мере, все ясно». Отослав письмо, стал раздумывать о том, куда и когда собраться из Парижа. Атмосфера слишком сгустилась. Дворяне и буржуа сцепились в парламенте. Одним хочется продавать хлеб подороже с полей дворянских имений, другим хочется иметь дешевые рабочие руки, но все тянут политику налогов в свою сторону. А в Париже растут безработица и нужда, о которой газеты не смеют писать. Того и жди, вспыхнет восстание фабрик и заводов.